Инструмент этот угрожающе возвышался над головами обоих музыкантов. «Здесь, правда, так отвратительно», — сказал Чайковский, боязливо оглядываясь на грозного херувима. «Если вы не против составить мне компанию, мы могли бы подняться в мой номер». Молодой Зелоти кивнул, и на безукоризненном лице его появилась серьезная и вежливая улыбка. Петр Ильич раскраснелся от многочисленных блюд и напитков из бесконечного меню гостиничного ресторана. А лоб и щеки Зелоти по-прежнему были цвета слоновой кости, и черные брови его казались выведенными тушью на бледном лице. «Вы извините, голубчик, что я вас так долго задерживаю», — торопливо заговорил Петр Ильич. «Но мои нервы в таком плачевном состоянии, что одному оставаться мне просто мучительно. Я все-таки слишком много на себя взял. Я страшно боюсь концерта в Лейпцигском концертном зале. Я ведь в первый раз дирижирую за рубежом. Я все провалю. Я точно это знаю». «Я рад, что могу побыть с вами», — ответил молодой Зелоти своим вибрирующим, очень чистым, но не особенно одухотворенным голосом. «Какой он чужой!» — подумал Петр Ильич, и это открытие так его поразило, что он несколько секунд был не в состоянии пошевелиться. «Он ведь так недосягаемо далек! О чем он думает? О себе и о своей молодой славе? Досадно, что невозможно даже представить себе, о чем думают другие. А ведь этого чуждо улыбающегося и чуждо говорящего незнакомца я знаю уже так давно. Он же был моим учеником. Я, как сейчас, вижу перед собой его внимательное детское лицо, когда он сидел рядом со мной за роялем». «Как тебе нравится быть знаменитым?» — спросил Чайковский, глядя своими мягкими, задумчивыми, синими глазами на молодого человека, который когда-то был его учеником. «Тебе это по вкусу?» «Вы же сами должны знать, каково быть знаменитым», — ответил молодой Зелоти, и ни одна мышца его безукоризненного лица не дрогнула под задумчивым и печальным взглядом учителя. «Вы ведь лучше меня это знаете, Петр Ильич, что представляет из себя начинающий скромный пианист. Он ничтожный посредник. А что такое слава? Настоящая слава? Это вы мне должны рассказать». Петр Ильич устало отмахнулся. «А что я?» — медленно проговорил он, опуская взгляд. «Я в этом ничего не понимаю. Меня она утомляет, ваша так называемая слава. Кроме того, ко мне она пришла поздновато. Я измотан. Мои возможности исчерпаны. И я исписался. Все считают, что я повторяюсь. Я старик, а старость никого не интересует. Вот ты молод, целеустремлен, и этому можно только позавидовать. Мне кажется, что во всем мире не хватит славы, чтобы утолить твои запросы и твои надежды». «Конечно, я тщеславен», — юный Зелоти выпрямился. «А вот вы не совсем откровенны», — добавил он с легким поклоном, улыбаясь маэстро. «И в то, что ваши возможности исчерпаны, вы не верите, и к славе вы никогда не были равнодушны. Мы все в ней нуждаемся». Зелоти вдруг заговорил громко и немного торжественно, и голос его уносился ввысь к толстощекому музицирующему херувиму. Петр Ильич, сидящий с опущенной головой между двумя музыкальными божествами, несовершенным и вульгарным из гипса с одной стороны и совершенным и возвышенным из плоти и крови с другой, сказал, не отрывая взгляда от пола: «Мы все в ней нуждаемся. Может быть. Да, возможно, я был не совсем откровенен. Мы все в ней нуждаемся, но зачем? Зачем она нам? Взамен на что, Зелоти?» «Взамен на то, что мы приносим ей в жертву», — ответил ученик, и на холодном его лице застыла блистательная ледяная улыбка. Наверху, в номере, Петр Ильич попросил разрешения прилечь. «Я чувствую себя совершенно разбитым», — жаловался он. «Я почти всю ночь не спал». Он принял соды и валерьянки. Зелоти он предложил кресло, придвинув его к кушетке, на которую прилег сам. Юный пианист пробыл у Чайковского до вечера. Их беседа прерывалась долгими паузами. Один раз Петр Ильич пролежал четверть часа с закрытыми глазами. Было неясно, спит он или нет, и Зелоти старался не шуметь. Потом они возобновили свою беседу все в том же тихом и дружелюбном тоне, о чем бы ни шла речь, о сплетнях музыкального мира или о трогательных воспоминаниях о Николае Рубинштейне или о каком-нибудь другом общем знакомом. Вновь и вновь Петр Ильич расспрашивал Александра Зелоти о его планах. Ему нравился сдержанный и в то же время вибрирующий от честолюбия голос юноши, повествующего о гастрольных поездках и концертных программах, которые сделают его знаменитым. Когда в номере стало совсем темно, они забыли зажечь лампу, Зелоти объяснил, что ему пора уходить, чтобы успеть переодеться к вечеринке у Бродского. «Зайдите за мной через час», — попросил Петр Ильич. «Мы вместе пойдем к Бродским. Мне жутко появляться в обществе одному, особенно сегодня вечером. Мне страшно, потому что мне предстоит встреча с великим Брамсом. До него наверняка уже дошли слухи, что я недостаточно уважительно о нем отзываюсь». Спустя час они вместе шагали по заснеженным улицам. Было еще холоднее, чем в предыдущий вечер. Несмотря на это, Петр Ильич настоял на том, чтобы всю дорогу идти пешком. «Нужно немного размяться», — воскликнул он, — «а то можно совсем задеревенеть. Я и без того стар и вял». Когда они приближались к квартире Бродского, он сказал: «Хотя мне и страшно, и вы увидите, это будет мучительный вечер, но я рад, что смогу побыть в гостях у Бродского. Там так тепло. Может быть, даже подадут пунш», — заметил он оживленно, причмокивая мягкими губами, как будто в предвкушении этого горячего ароматного напитка. «Даже наверняка подадут пунш», — объявил Зелоти и мимоходом шаловливо пнул правой ногой мягкий свежевыпавший снег. «Сегодня ведь новогодний вечер». Петр Ильич остановился прямо посреди заснеженной улицы. «Ах, сегодня канун Нового года!» — вдруг произнес он очень тихо. «Я все забываю, что здесь другой календарь. Да-да, совершенно верно. Сегодня Новый год». «Новый год! Как ужасно, Александр! Новый год!» Безутешный взгляд широко раскрытых глаз его был обращен к ночному звездному небу. Этот, как будто от ужаса ослепший взгляд, оторвавшись от сверкающей ледяной пустоты зимнего неба, пал на юного спутника. «Новый год!» — еще раз пробормотал Чайковский и медленно протянул руку в сторону Зелоти, словно в поиске опоры. Потом он снова опустил руку, причем так же медленно, как и поднял, даже не коснувшись плеча сопровождающего его юноши. «Новый год», — сказал Зелоти своим дружелюбным спокойным голосом. «Что в этом ужасного? Это означает только одно — новые возможности для осуществления планов». «Да-да», — Петр Ильич качал головой. Он остановился, слегка сгорбившись, и вдруг стал походить на глубокого старца. «Меня это каждый раз ужасает. Я не знаю, почему. Меня это ужасает каждый раз». В квартире Бродских их приветствовали обе дамы, жена и свояченица. «Добро пожаловать!» — воскликнула пышная госпожа Бродская, одетая в фантастически вычурное вечернее платье из пурпурного бархата с невероятно глубоким вырезом. Свояченица нарядилась в не менее вычурное платье из зеленой тафты. «Добро пожаловать, дорогой Петр Ильич, и с наступающим Новым годом!» Последовали рукопожатия. Обе дамы не выпускали изо рта длинных сигарет. Петру Ильичу пришлось обнять госпожу Бродскую. Ее грудь колыхалась, она сильно благоухала восточными духами с мускусом. К ним присоединился профессор Бродский. Он был одет в праздничный черный сюртук, щеки его горели, он был заметно взволнован. «Господин Брамс будет с минуты на минуту», — объявил он. «Проходите, дорогие мои, вас там уже все ждут». В гостиной стоял гул голосов. В мерцающем свете, как и в прошлый раз, исходившем от елочных свечей, Петр Ильич с трудом различал лица. Его приветствовали многочисленными рукопожатиями. Пожилой господин, приветствовавший его с особой сердечностью, оказался Карлом Райнеке, почетным руководителем оркестра Лейпцигского концертного зала. «Мы все так рады, что вы здесь», — сказал капельмейстер Райнеке. Петр Ильич благодарно поклонился. К ним присоединился еще один господин, не менее солидного вида, с умными добродушными глазами. Это был Иоахим, великий скрипач, старый друг с минуты на минуту ожидаемого композитора. Петр Ильич с удовольствием побеседовал бы с двумя почтенными и опытными музыкантами, но ему не удалось скрыться от приближающейся к нему высокой худой дамы. Ее серый костюм спортивного покроя, напоминающий узко скроенное охотничье платье, никак не вписывался в общую картину, выделяясь на фоне помещански расфуфыренного общества. На коротком поводке она тянула за собой худую и злобно озирающуюся борзую.